Мелочи. Что ни говори, а мелочи отравляют. Крупные неприятности расстраивают, мелкие же убивают наповал. Мозг, способный вынести канонаду, не готов к комариному зуду. Писк мозг выносит, мозг писк нет. Даже само слово нам кажется омерзительным. Отвратительный порядок букв, гадкое звучание, гнусная неопределенность. Тварь будет зудеть, изводить, приканчивая нас на расстоянии, пока мы не станем молить его об укусе. Во-первых, тогда оно замолкает. Во-вторых, точно знаешь, куда и за что. Не в смысле причины, а в смысле географии. В какую гряду, под какую ложбинку, за какой архипелаг, чтобы его уже наконец почесать. И вот уже ночь оглашается нашим протяжным «Алла Исаковна!» Да-да, не комар, а именно Алла Исаковна, поскольку одна тварь пищит, потому что другая ее впустила. «Я же просил вас не открывать вечером окна!» — надрываемся мы. «Ах, вы проветриваете! Ну, конечно, вас же эти паскуды не кусают, своих же они не трогают, да? Что? Вам не хватает свежего воздуха? А вы не пробовали не внутрь их, а наружу себя, а, Алла Исаковна? Вывесите себя за окно, я дам вам веревку!» Или волосок. Казалось бы, ну такая мелочь, а в борще трагедия. Свежий, наваристый, красивый борщ с чесночком, порождающий порывы, а потянулся за капусткой волосок и, пожалуйте, позывы. Все можем, когда голодные, не разогретые, заплесневелые, с душком, но попадись нам волосок, сразу вопли. Алла Исаковна! Да-да, не волосок, а именно Алла Исаковна, поскольку одна мерзость в борще утонула, потому что другая ее там утопила. «Я же просил вас надевать чепец!» Надрываемся мы. «Ах, вы забыли! А вы не снимайте, когда вы без чепца чепец всем! Здесь же повсюду ваши останки! Вам неудобно! А мне вас потреблять удобно? Я готов вас на части, но не готов по частям. Я вас не перевариваю и не переварю. Живите в чепце! Прибейте его себе, Алла Исаковна, или я сделаю это за вас!» Такая мелочь, такая сухонькая мелочь с добрыми намерениями. А кофе в постель всегда с ожогами, капелька очистителя непременно в зрачок, и забытая в кресле иголочка оказывается со столбничком. И взрывается мир, и гремит под потолком наш трубный клич. «Алла Исаковна, называйте меня мамой!» просит она. «А мы вас так и называем. Полгорода знает, как часто и какой мамой. Что ни говоря, мелочи отравляют».